Эту проблему наш революционер разрешил очень просто. Завалил свой стол трудами русских историков, пару месяцев их усердно штудировал, потом решил, что теоретически он теперь абсолютно подкован, и кинулся агитировать народ. То, что он был евреем, никакой роли не играет. Есть двухтомные интереснейшие мемуары стопроцентного русского, Морозова, одного из руководителей народной воли, сына, хотя и незаконного богатого помещика. Этот родился в деревне, в имении, но крестьянство опять-таки не знал, как и его славянские друзья, почти сплошь благородные дворяне, либо помещики вроде Лизагуба, потратившего на революцию свое несметное состояние. Им отчего-то стукнуло в голову, что русский мужик спит и видит две заветных мечты. Во-первых, скинуть царя, во-вторых, после прихода свободы, немедленно устроить нечто вроде описанных французским фантазером Фурье фаланстеров, всю землю сделать общей и коллективно работать на ней с песнями, поселившись опять-таки в общежитии. Основываясь только на этом, они и начали. Они написали суконным языком, который почитали за народный, кучу примитивных брошюрок, напечатали их в тайных типографиях и отправились в народ распространять свои идеи, при этом неумело переодеваясь в народные костюмы, отчего получилась сущая комедия. Морозов сам вспоминает, как озадаченно скреб в затылке один из его друзей, когда агитатор впервые показался ряженым. «Черт знает что! Посмотришь сзади — натуральный рабочий, посмотришь спереди — переряженная мужичком актриса». Интереснейшее чтение мемуары Морозова. Категорически рекомендую. Очень быстро незадачливые агитаторы убедились, что сложившиеся у них в башке идиллические картинки ничего общего не имеют с грубой реальностью. Во-первых, мужичок, если кого и ненавидел, так это местных мелких начальников, а к царю относился со всем почтением. Во-вторых, этот самый мужичок мечтал не о том, чтобы колоннами шествовать на общие поля и жить в общаге, а хотел всего-навсего прирезать себе еще землицы, да побольше, и хозяйствовать на ней полновластным собственником, без всяких фаланстеров. Книжки мужики, правда, брали охотно и просили приносить новые, как можно толще. С первоначалу народовольцы умилились этакой тяги к просвещению, но очень быстро настойчивые просьбы потолще да потолще их насторожили. И выяснялась ужасная вещь. Мужик, даже грамотный, агитационных брошюрок не читает вообще. Пускает бумагу на цигарки или находит ей еще более прозаическое применение. Естественно, что ему нужны были книжки потолще. Увлекательнейшее чтение записки Морозова. Романтический юноша впервые попал в народ, смотрит прямо-таки глазами марсианина и на каждом шагу убеждается, что кабинетные схемы не имеют ничего общего с реальностью. Народовольцы, например, отчего-то решили, что хлебороб считает городского ремесленника отбросом общества. Но мужики, оказывается, питают нескрываемое уважение к владеющему специальностью горожанину. По подложному паспорту Морозов печник, но работает лесорубом. Неумело, конечно. Крестьяне удивлены несказанно. У человека престижная профессия, он дурака валяет. Морозов лепечет, что он где ищет в деревенской жизни высшего совершенства и истины, что вызывает у мужиков искреннее недоумение. Сектант, поди какой, наконец выносят они вердикт и успокаиваются, решив для себя загадку. Вот печника самым наглым образом обсчитала разбитная кабачица, и юноша задает себе резонный вопрос. Неужели после установления всеобщей свободы эта хитрая баба станет святой Лукрецией? А это они отчего-то полагали, что казнь тирана императора и провозглашение всех и всяческих свобод автоматически приведут к молниеносному перерождению бывшего темного народа, и в России тут же воцарится всеобщая братская любовь. Тут бы остановиться, тут бы и задуматься, если реальная жизнь ничуть не похожа на ту, что народники о ней нафантазировали, не честнее ли забыть о прокламациях и дурацкой агитации? Наоборот. Народовольцы принимают другую программу действий. Если народ темен, туп и не понимает своего счастья, его надо победить. Подлинное выражение одного из теоретиков. Некий Зайцев пишет: «Коли уж выяснилось, что народ туп и глуп, то не следует ставить его на пьедестал, а следует действовать против него решительно». Никаких большевиков еще и близко нет. Ленин с Троцким еще стучат ножонками и писаются в пеленки. Дзержинский, по крайнему малолетству, еще даже кошек не мучает. А прогрессивные революционеры уже решают железной рукой повести народ к счастью вопреки его воле. И начинается. Рождаются самые идиотские проекты. То устроить еврейский погром, чтобы народишко почувствовал вкус к бунту, то поджечь леса и свалить на помещиков, недовольных освобождением крестьян, то написать золотыми буквами поддельную царскую грамоту с призывом уничтожить помещиков и читать ее крестьянам под видом посланцев из дворца. Какое-то время по инерции еще продолжает схождение в народ, но мужики, не мудрствуя, берут переряженных господ за шкирку и сдают полиции. Тогда-то начинается стрельба. Кровь алая. 1878 год. Генерал Трепов, один из высоких полицейских чинов, велел высечь политического заключенного, что, конечно, не назовешь пристойным поступком. Но реакция на него несоразмерна. Юная Верочка Засулич, дворянка из богатой и знатной семьи, всаживает в Трепова 6 пуль из револьвера. Ее судят и оправдывают. В любой европейской стране девицу вмиг закатали бы в каторгу до конца жизни, но в России присяжные ее оправдывают при откровенном попустительстве председателя судебной палаты Кони, а собравшаяся на улице толпа встречает террористку громом оваций. Это категорический перелом в общественном сознании. Искорка, из которой разгорится пламя, охватившее после всю Россию. Трезвомыслящие люди, конечно, остались. Вот выдержки их писем того времени. По-нашему все эти балаганных дел мастера и изменники. Кони, председатель, судивший Засулич, Александров, защищавший ее, прокурор, столь бережно обвинявший ее, присяжный, оправдавший ее, как юродивые изменники должны быть казнены или сосланы на каторгу. Сенаторы и многие тузы прямо играют в руку социалистам. Довольно кокетничать с так называемыми либералами. Пора замазать им рот, кто бы они ни были, сенатор или председатель или судов. К сожалению, возобладали другие настроения. Вера Засулич стала кумиром образованной публики. Кони получил нешуточное повышение в судебной системе. Охотнорядские мясники, кулаками разогнавшие демонстрацию буянивших студентов, на много лет вперед ославили себя, став символом самой темной реакции. Буквально через год народоволец Соловьев стрелял в императора, и началась 15-летняя дикая охота за Александром II. Степан Халтурин устраивает взрыв в Зимнем дворце, но свою фамилию оправдывает полностью, и получается полная халтура. Царь не пострадал, но погибли несколько десятков человек из самого что ни на есть простого народа, солдаты и слуги. Это никого не останавливает. Случайных жертв преспокойно списывают в неизбежные издержки. Самое страшное, что появляется целое сословие профессиональных революционеров, видящих смысл жизни исключительно в борьбе любыми средствами против всего и всех, что только стоит у них на дороге. Уже после октября знаменитейший террорист Камо, заполняя очередную анкету на вопрос, какие специальности знает, простодушно ответил: «Революционер». Он был всего-навсего последующим. Во второй половине 19-го столетия сформировалась целая когорта подобных профи. И не обязательно русских. Вот вам великолепный образчик. Людвиг Мирославский, генерал, 1814-1878 годы жизни. Поляк. Понятно еще, когда он не пропускает ни единого мятежа в родной Польше в 1830-м, 46-м, 48-м, 63-м годах, где бы они ни происходили, на отошедших к России польских территориях или в Германии и Австрии. Но он еще неведомо за каким чертом участвует в революциях на Сицилии и в Бадене. И таких множество. Итальянец Джузеппе Гарибальди лихо скачет на лошадке посреди всевозможных войнушек и переворотов в Южной Америке. Поляки командуют венгерскими полками во время тамошней революции. Русские нигилисты и польские шляхтичи цедят кровушку в рядах Парижской коммуны. Стоит где-нибудь в Европе появиться баррикадам, стоит разгореться очередной заварушке, как туда моментально слетаются профессиональные революционеры. Они больные. Они уже просто не могут иначе. Им все равно, за что драться и на каком языке гомонят вокруг инсургенты. Лишь бы драться.